День, когда он видел ее в последний раз, отпечатался в памяти, словно клеймо на боку племенной коровы. Она, как обычно, забралась с ногами на диван и смотрела по сторонам, отводя от него взгляд. Ей хотелось выглянуть на улицу, но старые шторы были задернуты. Девушка плохо выглядела. Сейчас в ней практически было не узнать ту самую, улыбающуюся красавицу, которую он встретил в магазине недалеко от своего дома. Она тогда была еще не богата, не знаменита, жила по соседству и, очевидно, не хватало звезд с неба. Каждый день она приходила домой одна. Одна грела себе готовую еду, одна ложилась спать, одна на утро просыпалась, чтобы начать еще один такой же одинокий день. Но даже тогда в ней было столько легкости и счастья, словно ей всего было достаточно. И пусть и манил какой-то другой большой мир, быть собой здесь и сейчас она умела, как никто другой. Он помнил, как радовался и даже слегка завидовал той легкости, с которой она проживала свою жизнь. Джет Парсонс был невидимым свидетелем чуть подпорченного выговором начальника настроения. Тогда она брала большое ведро ванильного мороженого, обязательно с карамелью и кусочками мягкого, тягучего брауни. Он наблюдал, как она, выходя из дорогого кафе, где сидела с коллегой по работе, заходила по дороге домой в продуктовый и брала большую упаковку макарон с сыром. Единственное, что он упустил, это ее встречу самым влиятельным человеком города. А потому до сих пор не знал, была ли это искренняя любовь, или она всего лишь пыталась вылезти из их бедного района, пусть и через постель с этим немощным стариком. Да и разве могла она, такая молодая, красивая, источающая словно лучи наслаждения, влюбиться в кого-то настолько старше ее самой? Это казалось нелепо. Глупо, неправильно. Из воспоминаний его выбил тяжелый вздох. Ей было плохо. Болела голова и мучила похмелье. Желудок стягивало тошнотой. Она была не похожа ни на себя прежнюю, жившую в его бедном квартале, ни на себя вчерашнюю, богатую женщину, любимицу публики. Ему вдруг стало интересно, что было бы, встретиться они только сейчас. Возникло бы то невидимое притяжение, или он спокойно прошел бы мимо, даже не подумав посмотреть в ее сторону. Теперь это было тайной, которой суждено навсегда остаться без ответа. Он знал только, что связь пропадает, рвется, становится тонкой, словно ниточка паука, свисающего с ветки дерева. Теперь он любил не ее саму, не образ, сотканный в голове, а свои воспоминания об этом испепеляющем обожании, о ночах, проведенных в мыслях о ней, о приятной, тянущей боли внизу живота, которую ему не суждено было больше почувствовать. Может быть, поэтому он так нежно лелеял о ней память. «Опять пьешь?» Он хотел улыбнуться, но вышло плохо. «Как будто в этом есть смысл». Она поморщилась, став сразу лет на 10 старше. Ей совершенно не шло ничего, кроме улыбки. И натянула до самых глаз капюшон, словно даже тоненький лучик света, пробивающийся сквозь неплотно прикрытую, вытертую бархатную ткань, причинял ей страдания. «Зачем искать смысл? Мне так легче». А смысла нет ни в чем. Один и тот же разговор. Каждый раз. И каждый раз заканчивался одинаково. Он уверял ее в том, что она и ей смысл для него. Смысл продолжать это никчемное существование. Девушка слушала и морщилась, словно это было неприятно. Но Джет верил в то, что она просто играет. Может быть, она даже сама этого не понимает и ошибается, считая ненормальным то, что кто-то готов умереть ради нее. А сам он, наверное, хотел уверить в том и себя. Не потому, что действительно собирался причинить себе вред, а просто потому, что не мог по-другому. Он столько лет, всю свою жизнь, жил чьими-то образами, ложными надеждами, опасными мечтами, что совсем потерял связь с реальностью и не знал, как может быть иначе. Она брезгливо поморщилась и еще плотнее затянула капюшон на шее. Ей было плохо. Ее знобило. Так неужели он настолько важен, что она даже в таком состоянии все равно идет сюда и сидит на старом, грязном, продавленном диване? Молчание тянулось бесконечно долго. Они умели молчать, сидя друг напротив друга и даже не поднимая взгляда. Так могут молчать вместе только глубоко влюбленные люди или сильно покалеченные, переживающие одинаковую травму. «О чем задумалась?» — наконец спросил он. Девушка вздрогнула и, пожалуй, впервые за долгое время посмотрела прямо на него, словно видя впервые. Ее глаз не было видно, и не было видно таких знакомых черт лица, только его воспоминания накладывали образ на темное пятно. «Ни о чем. Было видно, что она врет. Что-то изменилось. Какое-то новое осознание пришло ей в голову. Какое-то решение. Джет скорее почувствовал, чем понял на уровне разума, что больше никогда ее не увидит. «Тебе что-то нужно?» Она начала суетливо оглядываться, словно не делала это последние полчаса. «Еда, может, выпивка? Или ты так и не пьешь?» «Не пью». Он грустно ухмыльнулся. Он не станет ее удерживать, опять в чем-то уверять. Когда-то этому странному общению суждено было закончиться, и, пожалуй, сейчас самое время. «Еда у меня есть. Мне просто хотелось поболтать». «Поболтали? Тогда я пошла». Девушка поднялась с дивана и направилась к двери. Лишь на мгновение он увидел ее лицо, освещенное светом из окна. Она улыбалась. Впервые за долгое время. «Меня не будет какое-то время в городе», — обернувшись на пороге, тихо сказала она. И ушла. Вдруг стало невыносимо тихо. А потом звуки набросились на него, разрывая барабанные перепонки. Капающая вода в кране, визг тормозов за окном, шуршание шин по асфальту, далекие крики, медленные шаркающие шаги соседки из двери напротив, мурлыканье загулявшего кота, просящегося домой, шум сточных вод, легкий треск электричества в проводах за окном, тихое шуршание плотной, потертой ткани о подоконник, завывание ветра в вентиляции. Ничего не умерло с ее уходом. Жизнь продолжалась. И почему он понял это только сейчас?